В начале разговора голос матери срывался, да и звучал так, будто она обращалась к самой себе. Ей лишь пришлось прервать ее, сказать, что ничего не слышит. «А теперь?» — спросила мать. «Да, мама, теперь гораздо лучше». «Она как будто спит, такая же, как утром», — сказала мать. «Я пошла будить ее, но она так крепко спала, что я решила ее не трогать. Но, спустившись в кухню, подумала, неладно что-то, так не похоже на нее. И посмотрела на кухонные часы и сказала себе, дам ей еще 10 минуточек. А после поднялась к ней, тронула ее. А она холодная, ну точно камень». «О, Господи, какой ужас!» Я прошептала ей на ухо молитву о прощении и побежала к соседям. В трубке наступила тишина, которую нарушало лишь легкое потрескивание. «Она умерла ночью во сне», — продолжила, наконец, мать. «Так сказал доктор Кадиган. Она ходила к нему и ничего никому не говорила. И обследование прошло, и тоже никому ни слова. Роу знала, Эйли знала, что это может случиться в любую минуту из-за ее сердца. У нее было больное сердце, — сказал доктор Кадиган, — и сделать ничего было нельзя. Она никому не сказала, просто жила, как обычно. Она знала, что у нее больное сердце. Так говорит доктор, но она решила по-прежнему играть в гольф, вести себя как раньше. Доктор сказал ей, чтобы она поменьше уставала, но, говорит, даже если бы Роуз его послушалась, это все равно могло произойти. Я не знаю, что и думать, Эйли. Наверное, она была очень храброй девочкой. И она никому не сказала. Никому, Эйли, ни одному человеку. А сейчас у нее такое спокойное лицо. Я заглянула к ней перед тем, как пойти сюда, и на секунду подумала, что она по-прежнему с нами. Совсем ведь не изменилась. Но ее нет, Эйли. Роуз ушла от нас. А я никогда не думала, что это возможно. «С тобой кто-то есть дома?» «Все наши соседи, твой дядя Майкл и все Дойлы. Они приехали из Клонгала, все у нас. Когда умер твой отец, я сказала себе, что не должна горевать слишком сильно, ведь у меня есть и ты, и Роуз, и мальчики. А когда уехали мальчики, говорила то же самое. И когда уехала ты, у меня оставалась Роуз, а теперь никого, Эйли, совсем никого». Эйли ж знала, если она попытается что-то ответить, мама все равно ничего не разберет, слишком сильно она плакала. И в трубке некоторое время слышались лишь всхлипы. Наконец мать снова заговорила. «Завтра я попрощаюсь с ней от тебя, так я решила. Попрощаюсь сама, а потом за тебя. Она теперь в небесах, вместе с отцом. Мы похороним ее рядом с ним. Я часто думала по ночам, как ему, наверное, одиноко в могиле, но теперь с ним будет Роуз. Они на небесах оба». «Да, мама». «Не знаю, почему ее забрали туда такой молодой, вот и все, что я могу сказать». «Как это ужасно!» — ответила Элиш. «Она была холодная, когда я коснулась ее этим утром, такая холодная!» «Наверное, она умерла в мире», — сказала Элиш. «Лучше бы она сказала мне, поделилась своей бедой. Не хотела меня волновать. Так и отец Коэт говорит, и другие. От меня, может, большой пользы не было бы, но я хоть заботилась бы о ней. Не знаю, что думать». Элиш услышала вздох в трубке. «Ну ладно, пойду назад. Почитаю молитвы. Скажу ей, что разговаривала с тобой. Спасибо тебе за это. До свидания, Эйли. До свидания, мама. И мальчикам тоже о нашем разговоре скажи, ладно?» «Скажу. Они завтра утром приедут». До свидания, мама. До свидания, Элли. Положив трубку, Элли зарыдала. Увидев в углу комнаты стул, села на него, попыталась сладить со слезами. Вошли отец Флут и его экономка, принесли чай. Однако остановить истерические рыдания Элиш все не удавалось. «Простите», — попросила она. «Ну что вы», — ответила экономка. Когда Элиш успокоилась, отец Флут отвез ее к миссис Кео. Тони уже ждал в гостиной. Элиш не знала, сколько времени он там провел, и смотрела на него и на миссис Кео, гадая, о чем они говорили, дожидаясь ее, обнаружила ли миссис Кео, что Тони итальянец, а не ирландец. Миссис Кео была добра и участлива, но возникало ощущение, будто и новости, и визитеры, и связанное со всем этим возбуждение приятно развеивали для ее домохозяйки скуку дня. Она суетливо сновала между гостиной и кухней, обращалась к Тони по имени, принесла для него и отца Флуда поднос с чаем и бутербродами. «Бедная ваша матушка! Больше мне нечего сказать. Бедная ваша матушка!» — повторяла она. И лишь в кои-то веки не ощущала необходимости быть с миссис Кео учтивой. Каждый раз, когда заговаривала с ней, она отводила взгляд в сторону, ничего не отвечая. Что, впрочем, лишь обострило заботливость миссис Кео. Она принялась наперебой предлагать Элли что-нибудь. Чашку чая, таблетку аспирина, стакан воды. Уговаривала ее поесть. Элли ж хотелось, чтобы Тони перестал уже принимать от миссис Кео бутерброды и кексы и благодарить ее за доброту. Хотелось, чтобы он ушел, а миссис Кео закрыла рот, чтобы отец Флут ушел тоже. Однако Элиш боялась остаться наедине со своей комнатой с предстоящей ночью и молчала. И вскоре миссис Кео, Тони и отец Флут уже разговаривали так, точно ее в гостиной не было. Обсуждали перемены, которые произошли в Бруклине за последние несколько лет. Делились мнениями о том, какие еще могут случиться. Впрочем, время от времени они все же прерывались и спрашивали у Элиш, не нуждается ли она в чем-нибудь. «Она так потрясена, бедняжка», — говорила миссис Кео. Элиш отвечала, что ей ничего не нужно, и закрывала глаза, и разговор возобновлялся. И миссис Кео спрашивала у собеседников, стоит ли ей купить телевизор, чтобы ее жилицам было чем занять вечера. По ее словам, она боялась, что телевизор может никому не понравиться. И куда она тогда его денет? И Тони, отец Флут советовали купить, но миссис Кео считала, что никто ведь не гарантирует выпуск все новых и новых программ, потому рисковать ей не хочется. «Вот когда все заведут телевизоры, тогда и я заведу», — заявила она.